Глава вторая. Завулон ухмылялся. Было видно, что словам Эдгара он не верит ни на йоту. А Гессер, похоже, разозлился. Не мудрено. Вначале я его доставал фуараном, теперь инквизитор. Уважаемый европейский инспектор! После короткой паузы шеф нашел все-таки в меру язвительное обращение. Я не менее вашего увлекаюсь мифологией. В среде ведьм рассказы о Фуаран очень распространены. Но мы прекрасно понимаем, это лишь попытка придать больше блеска своей касте. Точно такие же фольклорные мотивы есть у оборотней, у вампиров, у прочих иных, волей судьбы играющих подчиненную роль в обществе. Но перед нами реальная проблема. И углубляться в дебри древних суеверий... Эдгар оборвал его. Я понимаю вашу точку зрения, Гессер. Но дело в том, что 2 часа назад Вячеслав связался со мной, позвонив по мобильному телефону. Он проверял вещи Арины и наткнулся на тайник. В общем, Вячеслав был очень возбужден. Он сказал, что в тайнике лежит книга «Фуаран», что она настоящая. Я должен признать, что я отнесся к этому скептически. Вячеслав — натура увлекающаяся. Гессер скептически покачал головой. «Я не сразу прибыл сюда», — продолжал Эдгар. «Тем более Вячеслав сказал, что вызывает сотрудников инквизиции и зацепления». «Он чего-то боялся?» — резко спросил Завулон. «Вячеслав? Не думаю, что чего-то конкретного. Но это стандартная процедура при обнаружении артефактов такой силы. Я закончил обход постов и как раз разговаривал с Константином, когда наши сотрудники доложили, что заняли оцепление вокруг дома, но присутствия Вячеслава не ощущаю. Я велел им зайти в дом. Они сообщили, что в доме тоже никого нет». Тут я, Эдгар замялся, несколько растерялся. Чему бы Вячеславу таиться от коллег? Я взял Костю, мы как можно быстрее прибыли сюда. Это заняло около 40 минут. Мы не хотели идти через сумрак, потому что от нас могли потребоваться все силы. А качественно провесить портал сотрудники не сумели. Здесь слишком много магических артефактов. «Понятно», — сказал Гессер. «Дальше. Оцепление стояло у дома. 2 сотрудников дежурили внутри. Вместе с ними мы вошли в тайник и обнаружили останки Вячеслава». «Как долго Вячеслав оставался без охраны?» — спросил Гессер. Все так же недоверчиво, но уже с ноткой интереса. «Около часа». И еще 40 минут инквизиторы охраняли его труп. Их 6, 4 и 3 уровня силы. Гессер поморщился. Сильный маг способен был пройти мимо. «Вряд ли», — Эдгар покачал головой. «Да, у них 4, 3 уровень. Лишь у Романа 2 с натяжкой. Но они снабжены нашими сторожевыми амулетами. Не прошел бы даже великий». «Значит, убийца побывал здесь до их появления?» «Скорее всего», — подтвердил Эдгар. «Маг достаточно сильный, чтобы быстро убить вашего вампира?» Гессер покачал головой. «У меня только одна кандидатура». «Ведьма», — пробормотал Завулон. «Если у нее и впрямь был фуаран, то она могла вернуться за ним». «Вначале бросила, а потом вернулась?» — воскликнула Светлана. «Я понял, что она пытается защитить Арину. Это нелогично». «Мы с Антоном преследовали ее», — простодушно ответил Эдгар. «Она убегала в панике. Видимо, не бросилась сразу в бега, как мы предполагали, а затаилась поблизости. Ну, а когда Вячеслав нашел книгу, почувствовала это и запаниковала». Гессер мрачно посмотрел на нас со Светланой, но ничего не сказал. «А может быть, Вячеслав погиб сам по себе?» — не сдавалась Светлана. «Нашел книгу, попробовал сотворить какое-то заклинание из нее и погиб. Ведь известны такие случаи». «Ага», — съязвил Завулон. «Тем временем у книги отросли ножки, и она убежала». «Не стал бы исключать и такую версию». Теперь уже Гессер вступился за Светлану. «Могли и отрасти. Могла и убежать». Наступила тишина, и в этой тишине особенно громко прозвучал смешок Завулона. «Надо же! Мы верим в Фуара?» «Я верю в то, что кто-то с легкостью убил высшего вампира», — сказал Гессер. «И этот кто-то не страшится ни дозоров, ни инквизиций. Сам факт этого требует быстрого и эффективного расследования. Не находите, коллега?» Завулон неохотно кивнул. «Если же допустить хоть на миг, что здесь и впрямь был Фуаран», — Гессер покачал головой, «если все слухи об этой книге правдивы...» Завулон снова кивнул. Оба великих замерли, глядя друг на друга. То ли просто в гляделки играли, то ли, несмотря на все защиты, ухитрились вести какой-то магический разговор. «Я же подошел к останкам вампира, присел на корточки. Неприятный тип. Даже для вампира неприятный. И все-таки свой. Иной. За моей спиной Эдгар бубнил что-то о необходимости подтянуть свежие силы, о том, что поимка Арины теперь стала жизненно необходимой. Не повезло ведьме. Одно дело — нарушение договора, пусть и масштабное, но давнее. Другое — убийство инквизитора. И все факты против нее. Кто еще был настолько силен, чтобы завалить высшего вампира? Но я почему-то не верил в вину Арины.